Этот корабль мог стоять в море, всасывать гравий, обрабатывать его, выбрасывая пустую породу назад в море так же быстро, как она засасывалась. На нем должна была размещаться усовершенствованная обогатительная фабрика, полностью компьютеризированная, скрытая в огромном корпусе. Корабль не нуждался в большой команде и мог работать в любых погодных условиях, кроме сильнейшего урагана. Зимородок отстраивался в доке Портсмута. Спуск был намечен на начало августа. Финансирование этого проекта превратилось для Джонни в кошмар. Старик не только ничем не помогал, но даже препятствовал. Об этом замысле он всегда говорил с легкой усмешкой. Он так резко ограничил в него вложение Вандербилл Даймондс, что Джонни вынужден был занять 2 миллиона на стороне. Он нашел деньги, но старик продолжал усмехаться. Зимородок уже 3 месяца как должен был находиться в море и высасывать из него алмазы. Весь финансовый расчет строился на том, что корабль вовремя будет введен в строй, но работы выбились из графика на целых 6 месяцев, и теперь пошатнулись самые основы компании. Сидя за столом, Джонни думал, как укрепить здание, как не дать ему рухнуть, пока не заработает зимородок. Кредиторы начинали протестовать, и лишь энтузиазм и репутация Джонни все еще сдерживали их. Теперь ему предстоит попросить их отсрочить выплату процентов еще на 3 месяца. Он поднял трубку. «Свяжите меня с мистером Ларсоном из финансово-кредитного отдела», — сказал он, внутренне напрягшись, выставив вперед челюсть и сунув сжатый кулак в карман. В 5 он встал из-за стола и направился к бару, налил себе на 3 пальца виски и снова устало опустился во вращающееся кресло. Он получил еще одну отсрочку, но не чувствовал радости, слишком устал. На его столе зазвонил незарегистрированный телефон, и он поднял трубку. Лен слушает. «Как Лондон?» — он сразу узнал голос и не удивился тому, что старик знает о его путешествии. Он все знает. Прежде чем Джонни смог ответить, снова послышался хриплый голос. «Приходи ко мне немедленно». И телефон смолк. Джонни с сожалением взглянул на виски и оставил стакан нетронутым. Старик почувствует запах и усмехнется. Над горой стояло облако, заходящее солнце окрасило его в цвета мандарина и персика. Старик смотрел в окно на это облако. Опускаясь в долину, оно таяло. Когда Джонни вошел в кабинет, старик отвернулся от окна, и Джонни сразу понял, что в его отсутствии произошло нечто важное. В поисках ответа он быстро взглянул на Майкла Шапиро, но тот склонил поседевшую голову над бумагами, которые держал на коленях. «Добрый вечер», — обратился Джонни к старику. «Садись сюда», — старик указал на кожаное испанское кресло напротив своего стола. «Читай», — приказал он Шапиро. Прежде чем начать, Майкл откашлялся и подровнял стопку бумаг. Старик сидел, не отрывая взгляда от лица Джонни. Разглядывал он его откровенно и внимательно. Но Джонни не испытывал никакого неудобства. Глаза старика как будто ласкали его. Майкл Шапиро читал внятно, подчеркивая значение запутанных юридических оборотов.